Глава 11. Южный колдун. Алья плотнее запахнула халат и вышла в прихожую. Мама уже спустилась вниз, и вид имела собранный, а в кулаке сжимала длинную узкую склянку с бурлящей водой. «Мы же никого не ждем», — прошептала она. «Да и кто решится выйти на улицу в такую погоду?» «Только чужак, который не знает о наших грозах», — предположила Алья. В ее руках тоже зло забурлила черная вода. Снова пророкотал близкий гром. И опять дверь постучались. «Откроем?» — предложила мама. «А то, чего не хватало, сожжет дурака на нашем же крыльце». Удерживая в левой руке заклятие обездвиживания, Алья подошла к двери и повернула в замке ключ. Дверь тихо распахнулась, и молния, озарив вечерние сумерки, ударила в опасной близости от дома. А на крыльце стоял незнакомый мужчина лет 40. Невысокий, коренастый, темноглазый, черноволосый. Дочерно загорелый, невозмутимый и совершенно сухой. Когда дверь открылась, он снял шляпу и вежливо произнес. «Добрый вечер, Альяра. Меня зовут Раде. Мне передали, вы меня искали. Странствующий южный колдун, то ли Даде, то ли Каде», вспомнила Алья строки из письма подруги. «Доброго», растерянно ответила Алья. «А кто вам это передал?» Вновь резкая алая вспышка и близкий рокот грома. Но южанин и бровью не повел. «Призраки, конечно». Он улыбнулся. Лет 150 назад в сыскном ведомстве скончался от старости его глава, мастер Уирд. Скончался и остался в ведомстве. Присматривать за своими. Я имел с ним очень приятную беседу нынешним летом. Замечательнейший человек. Он слышал весь ваш разговор с мастером Эвилом и сразу же помчался за мной. А я к тому времени уже узнал, что мастера Шьяна убили. Пошли слухи. К сожалению, я находился далеко от Орлиного приюта, и мне потребовалось время, чтобы вернуться. Вы позволите? Если у вас есть вопросы, я готов ответить. Но по возможности не здесь. Алья всегда подмешивала в любое свое заклятие правду и сразу же посмотрела на водяной клубок. Мерцающие в темной воде белые искры после слов южанина засияли пуще прежнего. Не лжет. Прошу. Она отступила от двери и, помедлив, впитала заклятие. Мама тоже спрятала склянку и молча сняла со стойки мужские гостевые тапки. «Вы не боитесь гроз?» — не удержалась Алия. «У меня хорошая охрана», — снова улыбнулся Раде, разуваясь. «Если вам срочно нужно по делам, могу сопроводить. Хотя...» — он бросил быстрый взгляд на ее левое плечо. «У вас уже есть охрана. И защита. Ото всего. И помощнее моей». Алья невольно повернула голову, но, разумеется, ничего не увидела. Мама ускользнула на кухню и нервно зазвенела посудой. Гостей принимать явно не хотелось. Но что делать? «Вы не увидите, потому что северяне давно разучились видеть призраков». Раде набросил куртку на вешалку. «А вот я вижу на вашем плече птицу. Крохотного орла. Вы попросили о помощи, и он помогает. И будет рядом, пока вы не завершите то дело, ради которого он проснулся и покинул свое пристанище». Алья снова посмотрела на свое пустое плечо. Ей стало зябко, да дрожи в руках. И вроде нечего бояться. Если защитник услышал и откликнулся, то он рядом уже несколько дней. Но всякое неведомое колдовство страшит. А невидимое неведомое колдовство вдвойне. И она снова запалила заклятие правды. «Ибо...» Южанин, понимающе кивнул и повторил свои слова. И снова не солгал. То есть призраки существуют, а южные колдуны умеют с ними работать. «Проходите на кухню», — запинкой пригласила Алья. Мама уже вскипятила чай и взглядом показала, мол, побудь пока с отцом. Алья заодно быстро навела порядок на рабочем столе и, помедлив, отправила деду все склянки со слепками. Письма с отчетами сыскников и слепки своих записей, начиная от писем о мастере Шьяне. Дед изучит все очень быстро. Он давно работает на себя, имеет свободное время и любит покопаться в сложных делах. И вернет все до последней склянки. На работу его разгильдяйство никогда не распространялось. Проверено. Закончив с делами, Алия обернулась и вздрогнула. Раде стоял в дверном проеме, хмуро смотрел на отца. А в комнате, показалось, сильно потеплело. И где-то между шкафами по полу зашуршал песок. И кот встрепенулся, хищно наблюдая из кресла за чем-то подвижным и невидимым. «Они знали!» Южанин серьезно посмотрел на Алию. «Старшие колдуны знали и готовили западню. Но в план мешалось что-то еще. Я приятельствовал с мастером Шьяном и перед уходом из города забегал к нему попрощаться. А он был очень занят и обронил, что они готовят ловушку какому-то предателю. Видимо, предатель всех опередил и проклял знающих. Проклятие слабое», — добавил он, щурясь, «обманное, как южный мираж, что скрывает за несуществующим зеленым оазисом бесплодную пустынную землю. А наши миражи расходятся быстро и безвредно». Кот рванул из кресла за невидимой жертвой. Но южанин резко сжал ладонь в кулак. Кот проехался по полу с недовольным шипением и недружелюбно уставился на чужака. А Алия на песок, что мелкой змейкой метнулся под шкаф. «Отчаянный!» — Раде уважительно склонил голову. «Смельчак! Мало кто отважится напасть на моих помощников. Он очень старый», — южанин указал на Дымчатого. «Очень старый колдун. Если выберет ваш дом, благодарите судьбу. Если уйдет, не удерживайте». «Помощники? Невидимые? Тоже призраки?» Мама махнула из прихожей. «Готово, мол». Алия взяла со стола папку с чистой бумагой, чернильную склянку и перо. «Пойдемте, мастер». На кухонном столе она первым делом зажгла проклятие правды, а потом разложила письменные принадлежности. Кот расположился на подоконнике, не сводя немигающего взгляда с гостя. Араде взял чашку, с явным подозрением принюхался к чаю и сделал осторожный глоток. «Мое почтение вашей матушке!» Южанин улыбнулся. «Превосходный чай! Она понимает в травах!» Алия слышала, что все южане повернуты на чай. И северный презирают, а ценят только свой, южный. Но и мама не просто принадлежала к древнему колдовскому роду. Не всякие иссякшие колдуны сдавались и растворялись среди обычных людей. Некоторые искали, чем заместить ушедшую силу, и находили. Сила трав заменила маме шепот реки Черной и чайных трав в том числе. «Спасибо!» — Алия выплеснула на чистый лист чернильную склянку. И колдовская вода мгновенно впиталась в бумагу. «Давайте начнем сначала. Вы — Раде, странствующий южный колдун. Обязательно отвечайте «да» или «нет». Не кивайте». «Да», — просто ответил южанин. «И 6 дней назад, уходя из орлиного приюта, вы виделись с мастером Шьяном?» «Да», — и мастер сообщил, что они готовят западню предателю, — подтвердил Раде. Заклятие правды по-прежнему сияло белизной. «Как думаете, мастер Шьян подозревал кого-то конкретного?» Али записала ответ и посмотрела на своего собеседника. Раде проглотил чай и склонил голову на бок. «Знаете, имен он не называл. Наш прощальный разговор был очень коротким. Однако мне повезло погостить в орлином приюте больше обычного. В горах необыкновенной красоты осень, а дела, которые всегда гнали меня в путь, на сей раз появились не сразу. Раньше я заглядывал в приют буквально дня на 2-3, а нынче задержался больше, чем на неделю. За это время мы виделись с мастером Шьяном 5 раз и 4 раза за обедом. О работе он никогда не говорил, но так наблюдал за своим замом. Тот как-то пришел на обед чуть позже нас. И знаете, мастер смотрел на него, как орел на добычу». «Который из замов?» — строго спросила Алия, чувствуя, как внутри все замирает в предвкушении. «Совершенно точно не ваш почтенный батюшка», — качнул головой Раде. «Поименно я их не знаю, не представлен. Но мельком видел в колдовском ведомстве обоих. Один очень высокий, задорный и громкоголосый, а второй пониже, худощавый и молчаливый, с родимым пятном под правым глазом. Мастер Шьян наблюдал за вторым». «Мастер Сьюрс, значит». Алья записала показания и задала следующий вопрос. «С какой целью вы навещали Орлиный приют? И какие дела привели вас в колдовское ведомство?» «Призраки, разумеется». Раде поставил на блюдце пустую чашку и улыбнулся. «Они водят меня по всему северу и в некотором смысле передают друг другу. Встретишь одного призрака, а он из другого города и просит передать семье привет или посылку. Придешь передавать, а там другой призрак. Так и брожу по северу, так и в приют забрел. Впервые я здесь оказался лет 15 назад. Вам знаком мастер Харвьер?» Как говаривал ее прежний начальник, с козырей пошел. Мастер Харвьер крепко дружил с дедом Алией, и около 15 лет назад мастера, который еще в молодости перебрался в Дивноводье, зверски убили. Дед тогда как с цепи сорвался, рванул к убитому другу. Даже собственное расследование собирался провести. Преступников в итоге нашли тамошние сыскники, а дед вернулся мрачный, неразговорчивый и словно бы осиротевший. На все расспросы отвечал неизменным молчанием и слону избегал родных. Но в скорости Алия объявила о своей поездке в Лихоречье, дед вызвался за ней присмотреть и в итоге в очередной раз благополучно женился, но никогда больше вслух не упоминал друга и так и не рассказал, что с ним случилось и кто убийца. «Вижу, знаете», — сочувственно заметил южанин. «Призрак мастера Харвьера привел меня в приют в первый раз. Нет, он ничего не хотел передать родным, но он так заманчиво и с такой любовью говорил об Орлином приюте, что я не устоял. Наведался, быстро познакомился с мастером Шьяном. Он, упокой великие пески его душу, понимал в южном колдовстве и сам пришел наводить мосты». «Мастер Шьян? Умел?» Отец говорил, у старого колдуна был нюх на полезных людей, и мастер очень быстро располагал к себе. «Ну а после я навещал ваших старых призраков», — продолжил Раде. «К счастью, призраков убитых людей в приюте нет. Но есть духи-хранители. Это те, кто умер своей смертью и решил остаться, присматривать и помогать. Здесь обитают очень старые колдуны, мудрые, знающие. И как вы понимаете, кто убитый, а кто хранитель?» Заинтересовалась Алия. «Они сами об этом говорят?» «Нет, они мерцают по-разному», — пояснил южанин. «Духи-хранители белые, как ваше заклятие правды, а убитые светятся голубым». Алия подобралась, почувствовала очередной след. «Голубым. Вы слышали о разрушенных гробницах в Долине Теней?» Она внимательно посмотрела на гостя. «Когда я их осматривала, то заметила на полу голубые искры. И это не колдовство, в смысле, не заклятие, и не знак, и не амулет, и не скрытый артефакт. Искры не распознавались ни одним заклятием. То есть это души убитых?» Взгляд Раде стал смущенным. «Мастер Шьян взял с меня слово, что я никому не скажу». Южанин вздохнул. «Но раз такое дело, ваши защитники — одушевленные артефакты. Ни один артефакт в ваших условиях, при грозах и туманах, поглощающих колдовство, долго не проработает. Ему нужна постоянная подпитка, которую может обеспечить только дух живого существа, вернее, дух колдуна. А духи питаются силой туманов и гроз. По сути, артефакты защищают вас и от излишков силы подземной реки Черной, и от стихий». «И они убитые?» Алия покосилась на свое левое плечо, но снова ничего не увидела. «Убитые птицы-колдуны?» Жертвоприношения в те давние времена практиковали повсеместно. Раде пожал плечами, Однако, Альяра, живой дух не будет помогать так, как помогает ваш, если его убили без согласия. В таком случае он ненавидит живых и пакостит при любом удобном случае. А ваш всегда с вами, всегда рядом. Он хотел помочь и принял смерть добровольно. Да, теперь легенда об умирающей птице обретала совсем другое очертание. Аля невольно посмотрела на заклятие правды. По-прежнему белым-бело. Это правда. Мама подкралась незаметно и успела услышать последнее объяснение южанина, стоя в дверном проеме. Фана писала об этом в своей книге, о призраках, об одушевленных артефактах и орлах-защитниках. Мы считали, что они навсегда покинули Орлиную долину. А они остались духами, защищать нас и свое место. Возможно, чтобы вернуться. Или по каким-то иным причинам. Фана говорила, Орлиный приют как шкатулка с сокровищами. Он полон легенд, как драгоценностей. И тем, кто захочет узнать все его тайны, придется изучать шкатулку веками. Алия сделала несколько пометок и снова посмотрела на Раде. «Мы же не видим призраков. Почему я увидела эти искры?» «Вне своих изваяний у духов мало сил. Твой защитник показал их, позволил тебе увидеть, чтобы ты рассказала тому, кто сможет им помочь. Южанин, в отличие от нее, явно видел призрачную птицу. Ты рассказывала об искрах другим людям?» «Нет». Аля качнула головой. Хотела поговорить со старыми колдунами, но забегалась с другими делами. Да и забыла она об этих искрах, если честно. «Это хорошо», — одобрил Раде. «Нельзя, чтобы кто попало узнал. Клянусь великими песками Альяра, я не причиню им вреда. Я сейчас же схожу к гробницам, заберу призраков и помещу их вместо силы. А когда вы вернете изваяние на место, я принесу призраков обратно и помогу им наладить прежнюю связь с артефактами». Алия снова посмотрела на заклятие правды. «Не лжет». «Не лжет», — снова ставила мама. «Чай-то я на всякий случай особый заварила. Если бы вы, простите, много обманывали, то давно бы уснули». Раде принюхался к остаткам чая, крякнул и рассмеялся. «Тихо, но заразительно». «Вы уж извините, в доме две слабые женщины». Мама прошла на кухню. «Мало ли, с какими вы целями? Хотите перекусить?» «Не откажусь», — весело ответил южанин. «Я так сюда спешил, что двое суток толком не ел». А Алья повертела мысленно его слова. «А кто попала?» И спросила. «Мастер, а вы, южные колдуны, одинаково видите и слышите призраков? И если человек полукровка, наполовину северянин, наполовину южанин, а южный дар у него слабый?» «Точно колдун?» — насторожился Раде. «Пишет песчаным пером», — озвучила Аля свои наблюдения. «Носит странное, старое пальто, под которым, как мне кажется, колдовская сумка или что-то вроде того». «А-а-а!» — понял южанин. «Пальто кажется огромным и не по размеру, очень поношенным, и в его внутренних карманах помещается больше вещей, чем положено. Да, это точно колдун. И точно слабый. Северная кровь притупляет дар, а слабые или видят призраков, но не слышат, или наоборот. Но в любом случае могут ими управлять». «Так вот зачем вы, мастер Ирин, наведались в приют на самом деле? Не только сведения на сторону передавать. Артефакты же не будут работать без живой души. А северные колдуны призраков не видят и в большинстве своем в них не верят. Но кое-кто, конечно, знает об одушевленности. То есть ему нужен тот, кто умеет управлять призраками и кто сможет снова привязать духов к изваяниям. Кстати, он видел...» Раде все понял без объяснений. «Видел искры в гробницах?» «По-моему, нет», — задумалась Алия. «Облазил одну, но я заметила искры, когда он уже ушел из гробницы». Мама поставила на стол блюдо с кусками теплого ягодного пирога и горячий чайник со свежим чаем. «Тогда будем надеяться, что колдун и не видел и не почуял беглецов». Южанин достал из кармана штанов мешочек с песком. «Отправлю своих помощников. Пусть проверяют гробницы. Вероятно, этот колдун только слышит, а призраки не говорят с теми, кому не доверяют и умеют таиться. Скрыться от слабого колдуна для древних духов не проблема». Раде бросил на пол горсть песка из мешочка, заметил любопытный Алин взгляд и весело спросил: «Хотите увидеть призрачных помощников южных колдунов?» И велел: «Покажись, Зане!» Воздух потеплел, заребил, из пола поднялась к потолку пыльно-желтая змея, раздула клобук, сверкнула красными глазами и склонилась над замершей Алией. Меж змеиных клыков мелькнул раздвоенный черный язык, а в воздухе, окутав помощницу пыльным облаком, задрожали мелкие серые песчинки. «Ну-ну, будет!» — прикрикнул Раде. «Будет людей пугать. Бегом в долину теней. Если найдешь призраков, поделись с ними силой. И быстро назад. В любом случае поторопись». Змея разочарованно зашипела и метнулась к окну, песком просочившись на улицу сквозь щели. Кот проводил ее взглядом, полным сожаления, и недовольно фыркнул. Южанин взял кусок пирога и коротко пояснил: «Это призраки колдунов-преступников. Когда они служат помощниками, то принимают животную форму». Алия кивнула и разлила по опустевшим чашкам чай. Столько всего хотелось узнать о незнакомом колдовстве, но не то время, не то место. Да и вряд ли южный колдун раскроет ей все свои тайны. Он и так слишком много рассказал и показал. Пусть лучше поест нормального, без маминых проверочных трав. Чаю выпьет. «Очень вкусно. Спасибо». Искренне поблагодарил Раде и взял с блюда второй кусок пирога. Мама обернулась на пороге и улыбнулась. «На здоровье!» И поспешила к отцу. Спустя минуту из гостиной донесся ее голос. «Дочь, тебе письмо». «Это точно от целителей. Они только лечат хорошо, а остальные заклятия осваивают из рук вон плохо. Поэтому их письмо не к человеку придет, а к месту. Откуда отправили вопрос, там и ответ ищите». Алия поспешно метнулась в гостиную, выхватила из лужи записку и быстро прочитала. «Нет, мастер Ириен в больнице не появлялся. А вдову последние недели две навещает только племянник. Неужто начальство тоже под проклятие попало? Бежать-то он не смог. Все пути под надзором ведомственных колдунов. Прячется где-то, нужных духов ищет. Или все же проклят. Но если ушлый сыскник работает на преступника, проклинать его незачем. Или есть зачем?» Когда Алия вернулась на кухню, Раде уже умял весь пирог и, откинувшись на спинку стула, с видимым удовольствием потягивал чай. На кухне заманчиво пахло сдобой, смородиной и медом. «Вам помочь?» Он подмечал все и словно бы мысли читал. «Подозреваемого южного колдуна потеряли? Найти?» «А можно?» Алия вернулась за стол к своим записям. «Мои помощники живых не чуют, только мертвых. Но родной южный дар великих песков ощутить должны». Кивнул Раде. «Да, можно». «То есть северного колдуна не найдете?» Алия снова подумала о Дьюте. «Почему же? Можно. Но обычным способом, без колдовства». Южанин погладил лежащий на столе мешочек с песком. «В дом помощники попасть не смогут. На всех ваших постройках лежит древняя и мощная защита от призраков. Но если порыскать по улицам и позаглядывать в окна, которые в грозу мы закрываем ставнями». Олег очнула головой. «Не будем тратить время. Северного сама найду. А вы помогите, пожалуйста, с южным. И начните с трех перьев». Раде кивнул, открыл мешочек и бросил на пол вторую горсть песка. Снова потеплело. И опять кот разочарованно потряс головой. Нет, не поохотится. Кстати, о Дьюте. Надо снова обыскать отцовский кабинет. Если Дьют не готовился заранее, и если не причастен к убийству и кражам, то у отца должно быть его дело с каплей крови. Если да, но это потом. А пока артефакты. И души. Скажите, мастер, неловко начала она, а где взять душу для артефакта? Допустим, у нас есть возможность восстановить некогда разрушенное изваяние. Где взять душу? Раде добродушно улыбнулся. Да где угодно. Главное, чтобы к изваянию был привязан колдун. Птица, человек, неважно. Да любой из ваших духов-хранителей подойдет. И я уверен, что ритуал привязки в архивах колдовского ведомства есть. То есть и украденное можно одушевить? Расстроилась Аля. То есть мастер Ириен не больно-то и нужен? Можно, но нежелательно, ответил южанин. С новым духом артефакт не будет работать так хорошо, как со старым, как со своим. В некотором смысле изваяние – одежда. Его создавали под определенного призрака и его способности. Поместив изваяние другого, тут тесно, там жмет, здесь неудобно. Понимаете? А в неудобном не работается, как в своем. И разрушаются такие изваяния довольно скоро. Со своим призраком простоят века, с чужим – лет 10-20. Да ну его! Нужен, не нужен. Сам все расскажет. А допрашивать она умеет. Аля перебрала свои записи, вытащила из стопки два исписанных листа и придвинула их к Раде. Прочитайте, мастер. Если вы совсем согласны, подпишите. Если нет, обговорим каждый момент. А гроза все не унималась. Уже вечер, скоро ужин, а дождь с прежним безумным задором колотил по крыше. И скорее тревожил, чем успокаивал. И гром гремел с пугающей силой. Раскаты стали реже. Уже не каждые 3-5 минут, а каждые полчаса. Но все еще были слишком близко, чтобы рисковать и покидать дом. Да и ветер с таким упорством бился в ставни. Порядок. Раде подписал оба листа и на каждую капнул каплю своей крови. И с сожалением признал. «Больше мне добавить нечего». Кроме того, что разведают мои помощники. Первой вернулась змея. Постучалась в дверь и наполнила сырую прихожую приятным южным теплом. Раде встретил помощницу, внимательно выслушал ее шипение и довольно щелкнул пальцами. «Нам везет», — сообщил он, раскрывая мешочек с песком. «Призраки орлов, все 16, еще в гробницах. Очень слабые, но в целости и сохранности». Я их сберегу, клянусь великими песками Альяра, сберегу и верну в изваяние. Осяду в трех перьях и дождусь окончания вашего расследования. Второй вернулась птица. Помощник позволил себя увидеть. Раде даже не успел закрыть дверь, как из мутной дождливой пелены выпорхнула крупная, песчаного цвета птица. Она возбужденно сверкнула золотыми глазами и издала противные скрипящие звуки. «Вы правы, южный колдун сейчас, в трех перьях». Раде обернулся к Алье. «Второй этаж, комната 20». «Да, это точно». Алья отлично помнила адрес сыскника. «Ну что?» Раде взял куртку. «Если у вас больше нет вопросов...» Алья набралась духу и тихо спросила. «А что призрак мастера Шьяна? Он ничего не расскажет? Не подскажет?» «Боюсь, что нет». Южанин оделся. «Я звал его по дороге к вашему дому. Мои помощники облетели город и окрестные долины, но не нашли главу. Он ушел в мир вечных вод Альяра. Его нет в приюте. Далеко не все убитые застревают в мире живых, мечутся и жаждут мести. Как и не все умершие своей смертью ждут встречи с лодочником и хотят побыстрее уйти по своей реке в мир душ. Мы, южные колдуны, работаем с призраками веками, но до сих пор не понимаем, что ими движет. Предположу, что у мастера Шьяна были причины важнее мести и незавершенного дела, чтобы поспешить покинуть мир живых. Мастер очень любил свою жену. Мама выглянула из гостиной. Правда, соседи поговаривали, что не всегда. Что он изменял жене, и она даже пару раз хотела с ним развестись, чтобы ее имущество не досталось Чьяновой родне. У нее своих племянников хватает. На последние лет 10 они жили душа в душу. Аньола уже с луну одной дорогой в своей реке. Мастер со дня на день ждал ее смерти. Вот и поспешил уйти, чтобы встретить ее там, зная, что его дело завершат помощники. Поторопился. Поморщилась Алия. Однако она с сосняками лихоречи 10 лет раскрывала дела без подсказок призраков. И сейчас раскроет. Она уже на верной тропе. Осталось лишь дочитать оставшиеся следы и добыть полезные доказательства. И не упустить преступника. Раде обулся, взял шляпу и внимательно посмотрел на Алью. «Вам не обязательно сейчас прятаться», — мягко сказал он. «Ваш защитник прикроет это всего, и от проклятий, и от молний. Вы только попросите, он поможет. Он же тоже под угрозой. Он не справится с мощным стихийным бедствием в одиночку. Защитники всегда работали вместе. Тот, что обитал в фонтане, и те, что сторожили долину теней. Попросите Альяра, скажите, что нужно. И верьте. Самое главное — поверьте». И в этот момент Алия почувствовала, как ее плечо сжали тонкие лапки, и услышала над духом тихое курлыканье. «Да, так поверить проще». «Не теряйте времени», — добавил Раде. «Сами же все понимаете. Гроза всех удержит дома. Всем даст время на раздумье и на новые планы. Или понимание, что пора срочно делать ноги. Спасибо», — поблагодарила Алия, — «за все». «Не прощаюсь». Южный колдун открыл дверь и обернулся, улыбнулся. «И всегда помогу. Пишите при любой нужде. А, еще момент. Зажгите правду». На ладони Али вспыхнул подвижный сияющий клубок. «Я мастера Шьяна не убивал», — четко произнес Раде. «На главу колдовского ведомства или его замов не нападал и своих помощников на них не натравлял. В момент убийства меня точно не было в Орлином приюте. В момент проклятий трех замов мастера Шьяна не уверен. Возможно, я находился в городе, но проклинал мастеров Гьята, Сьюрса и Фьериша. Другой колдун. Не я». Заклятие ни разу не сменило цвет. А вот Алия покраснела. Ведь именно этот вопрос ей полагалось задать первым. «Я остановлюсь в трех перьях», — напомнил южанин, добродушно подмигнул. «Пишите мне в любое время. Спасибо за чай и ужин». «Всего доброго», — крикнула из гостиной мама. Алия, сердечно попрощавшись, закрыла за Раде дверь и, не гася заклятие, зашла в гостиную. Мама, только-только вернувшаяся в кресло, насторожилась. «Я зачем-то нужна?» — поинтересовалась она осторожно. «Кое-какие следы указывают на папу», — неловко пояснила Алия. «Я обязана задать тебе пару вопросов под правдой». «Понимаю». Мама расправила юбку и набросила на колени плед. «Спрашивай, точно ли за время болезни папа ни разу не вставал с постели и не использовал колдовство?» Алия приблизилась к креслу. «Точно ли ты всегда находилась рядом с ним?» «Да», — кивнула мама. «Я отлучалась только по срочной нужде, максимум на 10 минут. И этого времени точно не хватит, чтобы быстро уйти протокой, сделать дело и вернуться. А на ночь я уже 6 дней подряд принимаю зелье бодрости. И даже когда усталость перебарывает его действие, я сплю чутко, все звуки кажутся громче. За время моего дежурства твой отец ни разу не встал и не создал ни одного заклятия». Правда не изменилась, и Алия выдохнула. «Извини, мам». «Работа», — тихо хмыкнула она и взяла со стола чашку с чаем. «Не переживай, дочь, ты все сделала правильно. И, кстати, я согласна с мастером Раде. использую грозовое время с толком. Один раз преступник уже обставил и опередил знающих. Не позволяй ему сделать это снова. Третьей попытки у нас может не быть. Верь в нашего защитника и бери этого предателя сейчас. Слушаюсь. Алия улыбнулась. Только прежде поужинай, строго добавила мама. А ужин легко совместить с парой мелких, но нужных дел.